— перебил я. Дядюшка Артур не любил, когда его прерывали. Они знали, что в машинном отделении находится передатчик. Они внимательно осмотрели крышку дизельного мотора, 4 винта, пустяки. Они сняли крышку и присоединились к передатчику таким образом, что даже не сбили надстройку. А потом сделали отвод к маленькому передатчику, который, видимо, был спрятан за батареями. Они привезли с собой необходимый инструмент, так как знали, с чем столкнуться. С этого момента они слышали каждое наше слово, проникли в наши планы, знали обо всем, что мы собирались предпринять, и могли действовать соответственно этому. Они решили, и правильно, что лучше, если мы с Ханслетом будем держать с вами прямую связь, а они станут получать информацию с первых рук. Это лучше, чем вывести из строя радиопередатчик, заставив нас тем самым искать пути восстановления связи, которые они, возможно, и не смогут проконтролировать. Но зачем они сломали передатчик? Ведь они... Он показал на пустое пространство. Он им больше не нужен, сказал я устало. Ханслет и Калверт были уже мертвы, передатчик стал не нужен. Боже мой, какая жестокость! Он вынул монокль и потер глаз тыльной стороной ладони. И они знали, что мы найдем Ханслета в тот момент, когда захотим воспользоваться передатчиком. Правда, они и не знают, сколько мы знаем, но не имеют право пустить дело на самотек. Ставка 17 миллионов. Они должны заставить нас замолчать. Нужно скорее убираться отсюда. Это лучший совет, согласился я с дядюшкой Артуром. Мы так уже здесь задержались. Ни на секунду не выпускайте пистолет из рук, сэр. Когда мы снимемся с якоря, то окажемся в относительной безопасности. Но сначала мы должны доставить на берег труп Ханслета, а заодно и приятеля, который томится в кормовой каюте. Я поднимал якорь с помощью электрической лебедки. Проделать все это на скользкой и мокрой палубе в абсолютной темноте крайне опасно, хотя по сравнению с тем, что может произойти, если встрепенутся наши друзья на Шангри-Ла, просто ерунда. То ли потому, что я слишком интенсивно работал, то ли из-за грохота якорной цепи в клюзе, я не сразу распознал кое-какие звуки, а также их направление. Тем не менее, дважды мне казалось, что слышу издалека женский голос. И оба раза приходил к выводу, что голос доносится с одной из яхт, находившихся в гавани. Чтобы установить, сколько галлонов джина расходуется во всех гаванях Великобритании после захода солнца, потребовалось бы хорошее ВМ. Затем я снова услышал звуки, но уже намного ближе. Я сразу отбросил мысли о вечеринке, где крик отчаяния раздается только в том случае, когда кончается джин. Но сдавленный вопль, который я услышал, звучал совсем иначе. Я выключил лебедку, и на носу корабля сразу наступила полная тишина. Вынув из кармана пистолет, я начал напряженно вслушиваться. «Спасите!» Голос звучал тихо, беспомощно. «Помогите мне, ради Бога!» Звук шел из воды. Я тихо направился в ту сторону и застыл, вспомнив о Ханслете. Я не собирался никому помогать, по крайней мере, до тех пор, пока бы не удостоверился, что в той лодке не сидит парочка с автоматами. Одно неосторожное слово, луч фонаря, палец на спусковом крючке, и Калверт отправится к праотцам, если те еще согласятся принять его в свою компанию. Хотя вполне возможно, что подобный идиот им и не нужен. «Умоляю вас, помогите!» Я помог. И не потому, что услышал в крике неподдельное отчаяние, просто узнал голос Шарлотты Скурос. «Леди Скурос?» «Да, это я. Спасибо вам. Спасибо». Голос звучал отрывисто. Она тяжело дышала, отплевываясь от воды. «Здесь со стороны лодки канат. Хватайтесь!»